Меня вновь повели в примерочную, и вновь одевали и переодевали. Но несмотря на многие попытки консультанток подобрать еще одежду, Линер выбрал только ту повседневную и необычное платье, а еще что-то черно-белое. Наверное, пока меня одевали, Линеру тоже что-то подобрали. Рассмотреть я не успела. Лин за все расплатился, убрал пакеты с покупками в карман, уменьшив их, и мы вышли из бутика. И я поняла, что уже 3 часа дня. «Ты голодна?» – спросил Линер, когда мы уже вышли на улицу. Людей стало больше, а температура повысилась. Я кивнула, и мы вновь отправились в кафе неподалеку. Зашли в небольшой переулок, между домами удивительно мало света. И я вдруг вспомнила, как в подобном месте, но поздно вечером на меня напали Трикс. Это засада, и я чуть не погибла. Но почему такое странное предчувствие? Это паранойя или... Или впереди действительно некие всполохи волшебной энергии? Я замерла, оглядывая пространство перед собой. Линер тоже обратил внимание на магию. Мне кажется, будто это что-то знакомое, что-то, что я уже встречала. Но ничего произнести не успела, как и уйти на безопасное расстояние. Вспышка медного сияния отбросила меня и Лина на пару метров, не нанося серьезного урона. Мы быстро поднялись и приготовились к чему-то необычному. И мы это получили. Диаспора, проронила я, увидев фею с силой неестественного огня. Как обычно, ее крылышки трепетали, держа ее в воздухе. Облачение феи слегка переливалось. Вокруг сияла медная аура ее силы. Точно, что в ней необычного? Что в ней есть такое, что отличает от нашей первой встречи в подземелье? То, что я не успела разглядеть при встрече в лесу, но я не могу найти. Да, Блум, Линер, она оглядела нас, легко улыбаясь, слегка прищурив глаза. Этот надменный вид, как же я его ненавижу. Зачем ты мешаешь нам? Что тебе нужно? Я вышла вперед, а эти слова сами срываются с моих губ. Ведь ты фея, почему ты подчиняешься Даркару? Это не твое дело, ведьма нищенка, сказала Диаспора. Почему-то в ее голосе не было ни капли злости. Она смотрела на меня с интересом, или но почему я продолжаю говорить? Почему-то я хочу переубедить ее, во мне горит желание вернуть ее на хорошую светлую сторону, чтобы она стала доброй феей и совершала добрые дела, как фея Алфей, чтобы помогла справиться с Даркаром. Что это за ощущение? Это совсем на меня не похоже. Да, я ведьма, и я понимаю, что важно в этом мире, продолжала я, сжимая кулаки. И ты можешь все исправить. Ты можешь помочь нам справиться с Даркаром и разрушить его ужасные планы. Блум, окликнул ошарашенный моим поведением Линер. Я обернулась на него и оскалилась. Не мешай, Диаспора, сильная фея. Она может стать лучше, если перейдет на сторону добра и поможет нам сражаться. И разовьет свои силы еще больше. Серьезно говорю я, властно глядя на Лина. Он непонимающе отступил назад. Правда, Блум? «Ты так думаешь», — наконец произносит Диаспора с улыбкой и заинтересованным взглядом. «Подождите, что я только что сказала? Что это было?» Эти слова срывались с языка и... Эти слова совершенно нелогичны. Как я могла такое сказать своему противнику? Да она ни за что не захочет встать на нашу сторону. Какая же я глупая. «Так что ты там говорила?» — спросила Диаспора. «Можешь поподробнее рассказать? Она не атакует и даже не собирается применять магию. Просто витает в воздухе, покачиваясь на крыльях, и просит повторить то, что я сказала, и поподробнее. Но, почему ты молчишь, Блум? На ладонях Диаспора появились огненные шары, она довольно ухмыляется, а я судорожно пытаюсь разобраться в себе. Тебе больше нечего мне сказать, защитница справедливости, и атаковала меня. Вдруг на меня накидывается Лин и отталкивает в сторону, а после резко разворачивается и выбрасывает большую волну огня на фею. Она уворачивается, отстраняется и вновь приближается, улыбаясь. Это ее улыбка. Почему? Почему я так сказала? Мои слова просто безумны. Блум, произносит Диаспора вновь, готовя новую атаку. Кажется, будто она язвит, насмехается надо мной, но, все не совсем так. Чего она хочет добиться? Алин приготовился отразить ее удар и контратаковать. Ну же, Блум. И вновь атака, которая разбилась о мощный щит Лина, и Диаспора увернулась от потока пламени. Линер ударил вновь, огненная линия почти коснулась улетающей очень ловкой феи, а после разбилась о стену дома, уничтожив покрытие. «Немедленно убирайся», — рыкнул Лин, атакуя. Но Диаспора не пыталась отражать его удары, она только уворачивалась и продолжала смотреть на меня, и атаковала лишь несколько раз не в полную силу. В чем ее тактика? «А вот и не уйду», — сказала Диаспора насмешливо, улыбаясь Линеру, и получила огнем по боку. Охнула и потушила огонек на своей юбке, кривясь от боли ожога. «Уйдешь?» – прорычал Лин, его глаза загорелись, тело покрылось пламенем. Пламенем его дракона. Я заметила дух Нирна, который вдруг возник из души Линера. Дракон распахнул пасть и громогласно зарычал. «Иначе я тебя уничтожу». И по жесту Лина ринулся на Диаспора. Это его огненные доспехи, он просто ослепителен, когда использует свою силу. Диаспора попыталась увернуться, на ее лице не отразилась эмоция страха. Она смотрела на приближающийся огонь с той же легкой улыбкой. А после яркая вспышка осветила все вокруг. Я зажмурилась, ощущая огромную энергию огня Линера, а когда свет затих, и я смогла вновь открыть глаза, Диаспора уже не было, она сбежала. Линер вздохнул, огненные доспехи исчезли, а я даже ни слова произнести не могла. Мало того, я даже не помогла ему победить Диаспора, а несла какую-то дичайшую чушь. «Блум, что это было?» – спросил Лин, обернувшись ко мне. Я ошарашенно отступила назад. «Что мне ответить? Я не понимаю, что произошло». Я начала это говорить будто бы совершенно осознанно. Я подумала, что Диаспора может стать на нашу сторону и помочь в борьбе с ее же хозяином. Я сошла с ума, но... Почему бы и нет? А что такого? Изумилась я. Я все сказала верно, и нахмурилась, с укором глядя на Линера. А ты не должен был ей вредить. Она на самом деле не такая плохая, как ты думаешь. Она поможет нам. Нужно просто с ней поговорить. Даркар запутал ее. Линер шокирован, а я продолжала смотреть на него с недовольством, уперев руки в бока. «Блум, что такое говоришь?» – воскликнул Линер, разводя руками. «Она же украла две части кодекса и навредила многим людям. Феи пострадали во время ее вторжения в Алфею, специалисты и другие гости Красного Фонтана на церемонии были подвержены атаке околдованных ее магией драконов, а мы чуть не погибли во время сражения в Зале Золотых Весов. Что? Что это было опять? Я опять говорила что-то непонятное, но это были мои слова. Я будто на самом деле считаю, что Диаспора может быть с нами и помочь нам, но это невозможно. Почему я говорю не то, что думаю? Или я говорю от сердца, от души, или это слова Элина? Но он молчит, он спит. «Блум, ты хорошо себя чувствуешь?» – спросил Лин, аккуратно касаясь моего плеча. Я замешкалась, но кивнула, заставила себя кивнуть. Сказать, что я не понимаю, в чем дело, просто не могу. Я не знаю, как это объяснить и не хочу, чтобы Линер считал меня сумасшедшей. Мне нужно вернуть себя в норму. Похоже, мне нельзя отдыхать целый день, гулять без дела, со смешком сказала я, взглянув на Линера, и оставаться голодной. Линер вздохнул и успокоился. Главное не волновать его зря, а с этим странным поведением я разберусь. Зато я такие речи выдала, что Диаспора не стала меня атаковать. Насколько была ошеломлена, я весело осклабилась, переводя все случившееся в шутку. Лин вновь заулыбался и приобнял меня, направляясь дальше, к выбранному кафе. «Тогда пойдем хорошенько тебя покормим, чтобы больше подобного не случалось». Он поцеловал меня в макушку и взял за руку, сплетая пальцы. «Надо просто успокоиться и все решить медленными раздумьями. Все разложить по полочкам и продумать эти слова. Если я действительно еще не сошла с ума». Примечание к части. «Как бы я ни пыталась, как бы ни ломала голову, разделить эту огромную главу у меня не получилось». Глава 52. Падение во тьму. Часть 1. Я резко вскочила и села на кровати, стараясь отдышаться. Меня бросает в пот, сердце как птица в клетке, я дико напугана. Что это было? Что заставило меня проснуться от ужаса? Почему в душе такой невыносимый страх? Я не видела снов, или просто не помню. Мне не снилась Дафна, я бы запомнила ее слова. Мне ничего не снилось, но что-то будто заставило меня подняться. Один взгляд на часы подсказал мне, что уже 7 часов утра, а Линера в кровати уже нет. Он ушел еще в 6, как обычно. Наверное, сейчас он завтракает. Вчера я повела себя ужасно странно. Диаспора застала нас врасплох в переулке Магикса, и я сказала ей такие непонятные и просто безумные слова. Я пыталась убедить ее перейти на нашу сторону и помочь в борьбе с Даркером, но после будто очнулась и стала судорожно размышлять, почему так поступила. А Линер защитил меня от редких атак Диаспора. Или она была ошеломлена моими словами, или просто не хотела вступать в сражение. У нее была странная тактика. И после мощной атаки Лина, она сбежала. Чего она хотела? И к Дафне я так и не сходила. А я должна была узнать, что за чувства возникли у меня в душе, когда я гуляла по городу с Линером и завтракала в кафе. Хотела спросить ее о новых ощущениях света и теплоты, желание быть только с Лином, что больше мне, кажется, ничего не нужно. Возможно, это та самая любовь, о которой я часто размышляю, но я не могу утверждать, я запуталась, я устала, я хочу отдыха. Даже вчера, когда вроде бы мы с Лином отдыхали, произошло что-то странное. Как бы мне хотелось на денек вернуться в Гордению и просто погулять по улицам этого пыльного загазованного города. Кажется, только там я смогу насладиться минутами спокойствия. Я поднялась с кровати и вышла в гостиную. Лин сидит на диване, пьет кофе и читает газету. Какую такую газету? С чего это вдруг? И кажется, Линер очень напряжен. Доброе утро. Я подошла ближе и села рядом, заглядывая на страницы. А еще запах омлета, который продолжает витать по апартаментам Лина после готовки, меня сильно манит. О чем читаешь? Линер сложил газету и удрученно вздохнул, откладывая ее на край стола, и отпил кофе. К тосту с маслом он пока даже не притронулся. Доброе, Блум. Он приобнял меня и поцеловал в щеку. Его что-то беспокоит. Дело в том, что в последнее время в газетах и журналах появляются странные статьи, начал он. Они говорят о том, что ведьмы и ведьмаки облачной башни вредят балансу магического измерения. Я изумилась. Что за ерунда? Что? Но что это значит? Это же неправда. Никто не смеет вот так нас оскорблять. Именно, неправда, кивнул Линер, хмурясь. Но кто-то пишет эти статьи и пускает ложные слухи об учениках нашей школы. Они говорят, что мы пытаемся забрать всю силу себе и стать непобедимыми. Стать сильнее феи специалистов, тем самым разрушив баланс, и в итоге захватить волшебную вселенную, Лин оскалился. А теперь утверждают, что мы собираемся напасть на Красную башню. Значит, профессора нашей школы тоже упоминаются в этих лживых текстиках. Красную башню, переспросила я. Это место, хранилище самых древних, могущественных и опасных заклинаний магического измерения, ответил Линер. И в статье говорится, что мы хотим разорить Красную башню, забрав все волшебные артефакты и фолианты себе. Я разозлилась не на шутку и, чтобы хоть немного выпустить ярость, стукнула кулаком по столу. Меня это бесит. Я найду этого или этих ублюдков и сверну им шеи. Тихо, тихо. Лин ласково гладил мое плечо. Я же чувствовала себя драконом, который вот-вот выдохнет огнем на противника и только тогда высвободит свою ярость. Успокойся, Блум. Линер поднял мое лицо и легко поцеловал, лишь коснулся моих губ своими, а после углубил поцелуй, скользнув языком в мой рот, и отстранился, заметив эффект. Я успокоилась. Возможно, кто-то из учеников Алфея и Красного Фонтана, и жителей Магикса в это и поверит, но Линша и мы все, профессора и ученики, докажем, что мы совсем не такие, как о нас пишут в газетах. Линер чмокнул меня в нос, и я заулыбалась. И допив кофе, он поднялся, направляясь в спальню. «Мне пора, у меня сегодня еще совещание», сказал Лин и скрылся за дверью, а я со вздохом опустила взгляд на тарелку, на которой одиноко лежит тост, смазанный маслом, и я решила приютить его в своих руках, а после откусила кусочек, с удовольствием хрустя своим небольшим завтраком. Ой, а вдруг Линер еще хотел доесть его? Но когда Лин вышел из спальни уже готовый, собранный, одетый, идеально причесанный, приготовившийся к целому дню работы, заметив, что я ем его тост, только с улыбкой сказал: «На кухне еще два, намажь их маслом или джемом и сделай кофе, а мне уже пора бежать», и, махнув рукой на прощание, ушел. Дверь закрылась, щелкнул замок, а я направилась на кухню. Надо быстро позавтракать и собираться на уроки, а еще принять душ, не люблю ходить грязной с самого утра. Сегодня на меня смотрели многие, и причинами этому были вовсе не засосы, которых у меня всего парочка на шее, и они скрыты волосами. Я же спешила на первый урок, на историю магии, и меня беспокоило то, что я не была на прошлом занятии и не знаю, что задавали. Мне совсем не хочется скатываться на тройки и двойки окончательно. Я должна постараться. И стоило мне подойти к аудитории, у которой уже столпились мои одногруппники, как тут же послышалось: «Ух ты, Блум!» — воскликнула Ли, оглядывая меня со всех сторон. Подняла одну руку, а после вторую, склонилась, выровнялась, пощупала, погладила. Еще бы на зуб попробовала, ей-богу, ты просто великолепно выглядишь. Восхитилась Агнес, опередив подругу, которая только хотела высказать свое мнение о моем внешнем виде. Да, я решила сегодня выйти в своей новой одежде. Когда после душа вернулась в спальню, заметила на кресле пакеты из того бутика, в котором меня долго одевали и переодевали в самые разные наряды, и надела те самые узкие джинсы, майку с голубыми стразами и балетки, и примерила украшения. Мне очень понравилось, как кружевная бархотка, я узнала название этого необычного тканевого ожерелья, очень похожего на ошейник, пусть и не широкое, с голубым цветком на боку, скрывает мои засосы. Лин чертовски любит оставлять на мне свои метки. Спасибо, я улыбнулась девочкам. Теперь я больше похожа на приличную среднестатистическую ведьму, которая любит голубой цвет и цветы, в какой-то степени. Да, да, но это же одежда от Спиллы Маккартни. Откуда у тебя такая роскошь? Она же стоит бешеных денег, выпалила Лин, продолжая меня оглядывать блестящими в восхищении глазами. Как я поняла, даже эти стразы, рассыпанные по груди, непростые стекляшки. Эта одежда дорогая, но сколько стоило то платье, я вспоминать не хочу. Но теперь я знаю, что такое влюбиться в одежду. А, я знаю, я и ответить ничего не успела, как Лин продолжила. Я знаю, где Блум провела весь вчерашний день. Да, Агн, она взглянула на подругу, сверкнув темными глазами. Как думаешь, наша Блум отлично провела время с профессором огня вчера, Агнес не одобрила слова подруги и толкнула ее в бок. Лиса с мешком потерла принявшие на себя удар ребра. Кажется, Агн намекала о прошлом разе, когда Лин долго шутила по поводу засосов на моих руках и животе. И мне бы не хотелось опять услышать шутки о Линере и мне, о наших отношениях. Да, мы хорошо провели время в Магиксе, ответила я не без горечи, но перевела ее на закатанные глаза из-за шутки Ли. А на самом деле я не могу забыть о том, что произошло после появления Диаспора. Я наговорила откровенного бреда, мне стыдно. Стыдно перед Линером, он защищал меня, а я стояла столбом. А после мы отправились в кафе и молча пообедали. Я не хотела открывать рот и что-то говорить, боялась, что опять скажу нечто, что шокирует Лина. Я вспомнила кое о чем и огляделась. Прекрасной лучезарной личности с огромными яркими способностями я почему-то не вижу. Но может, он придет позже? Тогда ты, наверное, не знаешь, что сегодня с минуты на минуту, Агн взглянула на экран своего мобильного, нас ждет серьезная контрольная от профессора Риннель, и оценка за нее повлияет на итоговую в конце триместра, как и будущие контрольные по истории магии. То же касается и истории Вселенной. Я замерла в ужасе, и не смогла отмереть, пока после громогласного гонга не появилась Риннель, стуча высокими каблуками, и не открыла нам дверь. А после ужас сменился паникой, которая тихонечко бесновалась в душе, пока на лице сияла смиренная радость, улыбка и счастье. Какого, вашу мать, черта? Почему, когда я пропускаю уроки, намечают контрольную, и когда я прихожу, тут же проводит, а я даже не подготовилась, и ужасно занималась из-за постоянной загруженности другими делами. Что мне делать? Как написать ее хотя бы на 4? Не кипешуй, приобняла меня Ли, когда мы уже устроились на последнем ряду. Рядом с нами сидят неплохие ведьмы и ведьмаки, так что, как-нибудь да напишем. Она намекает о том, чтобы списать, я никогда подобным не занималась, но если это поможет мне написать работу на отлично. Однако если работа будет легкая и на вопросы я смогу ответить сама, то списывать не стану. Поэтому я только легко улыбнулась Ли и приготовилась к уроку. Последним в аудиторию почти вбегает тот самый лучезарный, которого я очень ждала. Скай приветственно кивнул Риннель, натянув улыбку, спешно поднялся и сел рядом с Агнес. Я наклонилась к столу, а за мной также поступила Ли, махая рукой Скаю. «Привет, девочки», — улыбнулся Скай также неискренне и принялся листать тетрадь по истории. Что случилось? Он никогда не был таким расстроенным, и он никогда бы не натягивал лживую улыбку даже ради хорошего впечатления. У него меланхоличные мысли, а может что-то случилось, а ты готов к контрольной, Скай? С намеком спросила Ли, соблазняюще похлопав длинными ресницами. Да, сухо кивнул Скай, я помогу вам, если что-то будет непонятно, только тихо. Лин счастливо заулыбалась и расслабленно откинулась на спинку скамьи, а я продолжала смотреть на солнечного ведьмака. Просто мне показалось, что он будто бы не желает оглядываться на меня, отводит взгляд, нервничает, сжимает пальцами края тетради. Он сам на себя не похож. Что случилось, пока меня не было на занятиях? Так, похлопала в ладони профессор Риннель, привлекая внимание учеников. Разговоры закончили, начали работать. Сегодня у нас большая контрольная, которая подготовит вас к выпускным экзаменам. Ведьмы и ведьмаки устало вздыхали, кто-то шелестел тетрадью, пытаясь запомнить всю полученную информацию за эти полтора триместра. И я мимолетом проглядела исписанные кривоватым почерком страницы, не хватает записей множества лекций. Обнаружила тексты заклинания исцеления на последней странице тетради. Когда в пятницу занималась, взяла первую попавшуюся под руку тетрадь. На своем прошлом месте работы я проводила подобные контрольные, очень похожие на экзамены, рассказывала Риннель. Она отложила на край стола журналы и другие учебные материалы. Сначала мои ученики пугались подобного, зато после они превосходно сдавали все экзамены и не только по моему предмету. Благодаря таким тренировкам они уже знали, что их ждет. А большая часть страха – это страх перед неизвестностью. Риннель говорит дельные вещи. Такие контрольные действительно нам помогут. А контрольная – это всего лишь тренировка перед экзаменом. Не стоит особо волноваться. А вот ли рядом со мной напряглась, надулась, оскалилась, прожигая взглядом профессора. Я ухмыльнулась ее виду. Но нет, я должна быть внимательна к этой работе, к любой работе. Мне нужно больше заниматься, работать над собой. Я потеряла много времени ни на что, гуляя с Линером вчера и на концерте в ночь с пятницы на субботу. Я не должна была прогуливать уроки. И Лина мне нужно было отговорить от этого. Нельзя было наслаждаться друг другом, пропуская занятия. Как я могла быть такой оплошной? Мне еще столько нужно сделать. Развить свои силы, найти способ спасти своих родителей и королевство, вернуть Дафне прежний облик, чтобы она вновь стала человеком. Сделать домашнее задание, о котором я напрочь забываю со вспыхнувшей к Линеру любовью. Почему, имея столько невыполненных дел, я прохлаждаюсь, гуляя по Магиксу, кушая сладости в кафе и примеряя новую дорогую одежду? Как я могла так поступать? А теперь, Риннель вдруг повысила голос, резко вырывая меня размышлений, начнем контрольную. Профессор щелкнула пальцами, перед ней на столе появились аккуратно разложенные белые листочки. Вы выходите по одному, начиная с первого ряда, только не толпитесь у стола. Взяв билет, называйте мне его номер и садитесь на место. И до конца занятия в письменном виде отвечайте на вопросы, записанные на билете, объяснила Риннель, а после заметила: тетради, учебники, мобильные, записки, листочки, пометки, шпаргалки, умы ваших одногруппников и других учеников школы, как и профессоров, запрещены к просмотру. Заклинаниями иллюзий, удачи, подтасовки, телепатии и другими подобными пользоваться нельзя, профессор нахмурилась. Знаю я таких хитрецов. Правда, они после такого были исключены. Все начали переговариваться. Ведьмы и ведьмаки выходили с первых рядов, выбирали билеты и возвращались, начиная писать. Риннель приструнила всех, чтобы никто не болтал, внимательно следила, чтобы, пока идет небольшая суматоха, получившие задания не искали ответы в запрещенных местах. А я тихонечко сходила с ума. Какого черта я? О чем я вообще сейчас думала? Мои мысли практически полностью противоположны остальным. Все, что сейчас всплывало в моей голове, более чем правильно, но это на меня не очень похоже. Я знаю о том, что необходимо сделать, но никогда бы так яро об этом не думала. Когда пришло время выходить нам, я проследовала за Скайм и Агнес, а за мной Лин. Я с совершенно ничего не выражающим лицом взяла билет из немногих оставшихся, назвала номер и направилась обратно. Даже на вопросы не взглянула. Пыталась сохранить ясность сознания, чтобы эти странные мысли опять в голову не полезли. Села, начала думать над вопросами, а к тому времени уже все получили свои задания. «Хорошо, начинаем работу», – произнесла Риннель и поудобнее устроилась в кресле, наблюдая за нами. Рядом засуетилась Лин, поглядывала на профессора, оглядывала одногруппников, которые уже усиленно писали контрольную, искала того, у кого можно узнать ответы, а я не рисковала, даже несмотря на то, что тетрадь со всеми ответами лежит в считанных сантиметрах, только дотянуться, и Скай совсем рядом, он подскажет. Память я смогла освежить, прочитав пару параграфов и пробежавшись глазами по конспектам, и ответы вполне смогу написать, думаю, на 4 точно. И принялась работать, записывая ответ на первый вопрос, и удивительно, информация сама лилась из памяти на лист складными предложениями, и я уже знаю, что смогу написать эту работу на отлично. Блум толкнула меня в бок Ли, она встревоженно смотрела, как я исписываю листок ответом на первый вопрос, и я повернулась к ней, коротко взглянув на Риннель. Она как раз оглядывала другую часть аудитории. «Блум, помоги, прошу», – прошептала Лин, сложив ладони, и подвинула ко мне свой билет с мольбой в глазах. Похоже, Ли опять как всегда спала на историях, это ее любимый урок для дневного отдыха. И вновь кинув опасливый взгляд на Риннель, я не рискнула использовать магию, вдруг профессор заметит магические всполохи, и взглянула на вопросы Лиин. С первым я помогу, мне известна история развития стихии воздуха в магическом измерении, а со вторым и третьим не смогу, второй попросту не помню, это история связи магии и физической силы, а третий, похоже, они проходили вчера, когда я с наслаждением проводила время в Магиксе с Линером, и коротко рассказала Ли ответ на первый вопрос. Она спешно отрывочно записала, поблагодарила меня одной улыбкой и принялась расписывать ответ, а я продолжила работать со своими заданиями, и так ими увлеклась, что почти не замечала ничего вокруг, и когда уловила шепот рядом, обернулась к Лиин. Она обговаривала ответ на второй вопрос к ведьмакам, что сидит на нижнем ряду. Ему ну очень понравилось разглядывать содержимое глубокого декольте ведьмы, и он с удовольствием собирался ей помочь. Я наблюдала за ними, о чем-то размышляла, но мысли были так далеки, что я не слышала их, и вдруг очнулась, резко хватая Ли за руку. Ведьмак удивленно замер, протягивая ей бумажку с ответами, и поспешно обернулся к столу, откладывая ответы для Ли в сторону. А я резко потянула Лиин к себе, не позволяя ей забрать бумажку. Подруга шокированно оглядела меня и даже произнести ничего не смогла, а я вот успешно провалилась. «Что ты делаешь?» – шокированно спросила я, сжимая запястье Лиин сильнее. Она оскалилась от боли. «Как что?» – Ли кинула взгляд на профессора и вновь посмотрела на меня, нахмурилась, пытаясь выдернуть руку. «Пятерку себе зарабатываю, но это неправильно», – повысила голос я, все так же сильно сжимая руку подруги. Она начала злиться. «Ты не должна списывать». И тут ее поразил шок. Оскал пропал, заменяясь глубоким удивлением. Лиин хлопала глазами, как и многие другие ведьмы и ведьмаки, оглянувшиеся на нас. «Потому что я говорила громко, потому что я привлекла много внимания, потому что я раскрыла подругу», и профессор Риннель недовольно поднялась из кресла. «Блум и Лиин», произнесла она громко. «Мы резко обернулись. Немедленно в кабинет директора. Твою мать, что я натворила? Кто меня тянул за язык говорить такое прямо на контрольной? Кто заставил меня помешать Ли получить хорошую оценку? И поступала я осознанно. Я понимала, что делаю. И я хотела это делать. И я собиралась высказать Лиин все, связанное со списыванием, как это нехорошо, и как важно заниматься, как нужно пытаться писать работы самой, потому что в будущем ей это понадобится. Боже, какая дура. Скай и Агнес поднялись, выпуская нас. Лиин со скалом выдернула руку, на запястье остался красный след от моей ладони. Мы смиренно вышли на лестницу под удивленные взгляды Скай и Агн, под заинтересованные взоры переговаривающихся одногруппников, спустились к профессору и направились к двери. «Я прослежу, чтобы вы успешно добрались до директора, юная леди», — недовольно произнесла Риннель. «Наверное, она использует заклинание слежения». Мы вышли за дверь, и только Лиин закрыла ее, и мы отошли на пару метров. Подруга влепила мне такую сильную пощечину, что я чуть не упала. На мгновение в сознании помутнело, а после все стало просто кристально чистым. Я схватилась за горящую от боли щеку и с удивлением уставилась на Лиин. «Ты идиотка, Блум!» — крикнула Ли со скалом. «Я считала тебя подругой, а ты так отвратительно меня подставила. Если бы я знала, что ты как падшая ведьма строишь козни даже против собственных друзей, я бы никогда с тобой не заговорила». И окинув меня взглядом разочарования, направилась к лестнице. «Ли, Ли, подожди!» — воскликнула я вслед, но она не обернулась. «Лиин, пожалуйста!» «Бесполезно, она не хочет меня слушать, и правильно делает, я предала ее, подставила. Такой дурой нужно еще научиться быть, и кажется, у меня получилось. Зачем я вообще это сделала?» Я глубоко вздохнула, потирая щеку, и направилась в кабинет Линши. «Интересно, а Ли придет туда? Почему-то мне кажется, что она не появится на занятиях сегодня, или же больше никогда со мной не заговорит. Так мне и надо, я просто отвратительно». Я добралась до дверей кабинета нашей директрисы и прислонилась к рельефной поверхности. Мне тяжело, я очень устала. В голове столько мыслей, а в другое мгновение уже пусто. Почему-то я очень вымотана, мои силы куда-то испаряются каждую минуту. Я отдышалась, настроила себя думать только о произошедшем и не выдавать своего нового невероятно правильного характера и постучалась. «Войдите», — послышалось с другой стороны двери. Я вошла, прикрыла за собой дверь. Увидеть в кабинете помимо Линши Лиин, Я не надеялась. Я даже не могла понять, хочу ли я сейчас видеть подругу, чтобы извиниться, и смогу ли вообще извиниться, или нет. Я прошла к столу, ноги подкосились и я рухнула на стул. Блум подняла на меня взгляд Линша и отложила некий документ. «Ты что-то хотела спросить?» Я кивнула, а после помотала головой. Линша непонимающе изогнула бровь. «Линша», — начала я, не зная, как все это объяснить, и решила сказать все прямо, и рассказала про контрольную по истории магии и предательства, которое я устроила для подруги. Язык изрядно заплетался, и профессор Ринниль отправила вас ко мне, сказала Линша, задумавшись. Алин не пришла, я вздохнула, не думаю, что ли придет, и как Линша будет меня наказывать, что скажет, я даже предположить не могу, ничего в голову не приходит, а тело пошатывает, даже когда я сижу, но я уверенно смотрю на Линшу, не думаю, что на моем лице есть хотя бы одна эмоция. «Блум, но что сама ты думаешь о своем поступке?» — спросила Линша, внимательно оглядывая меня. Я пожала плечами. «И как все это объяснить? Может и правда рассказать все как есть? Рассказать, какая ерунда творится со мной? Может, Линша мне поможет?» Я в последнее время стала вести себя странно, говорю не то, что думаю. Точнее, я замешкалась. Вроде бы я произносила в те странные случаи свои осознанные мысли, а вроде бы и нет, я не понимаю. Или, «Блум, ты хорошо себя чувствуешь?» — взволнованно спросила Линша. «Нет, отвратительно себя чувствую, мне хочется плакать, а в глазах все плывет». Я помотала головой, сжала зубы и резко поднялась со стула. Линша внимательно следила за мной. «Все хорошо», — произнесла я уверенно, сжимая кулаки, и направилась к двери. Линша не останавливала меня. Никакого выговора я не получила, хотя заслуживала даже хорошей трепки, и неважно, в каком смысле, и серьезного наказания. Надо возвращаться на урок, дописать контрольную, забрать тетради. Но я не хочу видеть своих одногруппников. Но на занятия надо ходить, перетерплю. Я уже много раз переступала через себя, и вздохнув, направилась на урок. Хотела войти без стука, но переборола себя и постучалась. И тут же вошла, не дожидаясь ответа. Ринниль недовольно покосилась на меня, я ответила ей таким же раздраженным, пропитанным усталостью взглядом, и вернулась на свое место. Как и ожидалось, Лин на урок так и не вернулась, и под короткими взглядами одногруппников, кое-как дописав работу, сразу после гонга сдала и вышла из аудитории, и все равно чувствовала на себе эти пристальные взгляды разочарованных во мне одногруппников и друзей. Скай и Агнес смотрели на меня, но не подходили, будто чувствуя, что я не желаю сейчас общества кого-либо. Точнее желаю. Желаю извиниться перед Лин за тот отвратительный поступок, желаю вновь непринужденно общаться с друзьями. Но я пойму, если Ли не простит меня и начнет презирать. И Скай с Агнес тоже. Но чертовски больно понимать, что я предала подругу. Примечание к части. О, да, да начнется танец тьмы. Все самое интересное еще впереди. Глава 53. Падение во тьму. Часть 2. Я ожидала следующего занятия. Практика огня. Практика огня, на которую, как и я, идет Скай. А на следующих занятиях факультетов он будет слушать лекцию Эйроса, как ученик и огня и воздуха. Он был неподалеку, читал что-то в своей тетради, а я подавленно уставилась в пол, прислонившись к стене, и вдруг увидела перед собой тень. Скай подошел ко мне, я подняла на него взгляд. «Блум», — начал Скай слегка задумчиво. «Да», — он вздохнул и опустил руки. «Что случилось?» — прямо спросил он. «Ты никогда так не поступала, что-то произошло». Я отвела взгляд. Скай не желает устраивать мне разбор полетов, но поговорить хочет. Но рогами чувствую, что я опять все испорчу. Этот новый характер, то, что поселилось или зародилось во мне, портит все, будто специально просыпаясь в тот момент, когда это только ему на руку, а я страдаю. Или это я так мастерски все придумала и создала иллюзию нового нрава, а на самом деле все вытворяет настоящий Блум, то есть я, чуть фильская. Все это, фильская чушь, тошно. «Не знаю, Скай», — ответила я, взглянув на солнечного мальчика. «Я еще сама не разобралась. Может, я помогу?» — предложил Скай с улыбкой. «Он такой добрый и милый, лучезарный и прекрасный. Один его взгляд голубых глаз поднимает просто напрочь уничтоженное настроение еще вчера». Я ответно улыбнулась, расслабляясь. «Скай», — прошептала я в гомоне перерыва, но он, похоже, меня услышал. «Я знаю, чего хочу, очень хочу». И оттолкнувшись от стены, сделала шаг вперед, к солнечному ведьмаку, к солнечному мальчику, и с просьбой взглянула в его небесные глаза, полнящиеся вниманием и удивлением. «Я хочу, чтобы ты меня обнял», — сказала я, и тут же оказалась в его нежных объятиях, и меня будто пронизало солнечной энергией. Я ошарашенно распахнула глаза и захлебнулась на вдохе. «Боже, как приятно! Я настолько чудесно давно себя не чувствовала. Эта легкость в теле, ласковые прикосновения Ская, его нежность, тепло, согревающее меня». Я обняла его в ответ, утыкаясь в его шею, вдыхая приятный аромат его волос. Шелковистые, мягкие, светлые волосы. Я млела в объятиях Ская, но он вдруг отстранился, отпустил меня и вновь улыбнулся, но уже немного по-другому, уже с легким желанием. Оно искрится золотом в его глазах. Я глубоко прерывисто вздохнула и огорченно опустила голову, кусая губу. «Хочу вновь оказаться в его объятиях, это невероятно приятно». «Как ты?» – спросил Скай. «Тебе лучше?» Я кивнула и изо всех сил молила великого огненного дракона, чтобы этот перерыв никогда не кончался. Но он не вечный, и я решила продолжить разговор на немного другую тему. «Скай, солнечный мальчик вопросительно взглянул на меня. Как ты относишься ко мне?» Он смущенно отвел взгляд, взволнованно цепляя уголок тетради. «Ты мне нравишься, Блум», — произнес Скай тихо, счастливо оглядывая меня. «Он не может оторвать взгляда, я чувствую это». «Очень», — выдохнул Скай, но вдруг погрустнел, огорченно хмурясь. «Но я знаю, что ты любишь профессора Линера, и у меня нет шансов, чтобы...» Он прерывисто вздохнул. «Чтобы понравиться тебе». Я улыбнулась Скаю. Он поднял на меня удивленный взгляд, и вдруг в небесном взоре мелькнула надежда, и я не желала ее заглушать, я захотела ее распалить, чтобы Скай стал счастливым, как прежде, искренне улыбался. Он подошел ко мне ближе, коснулся моей ладони сначала неуверенно, а после переплел наши пальцы, сжимая, и не отрывал взгляда от моих глаз. Я отвечала ему тем же легким желанием во взоре, почти незаметно улыбаясь. «Блум, я», — начал он, но вдруг пронесшийся по школе гонг его прервал, и прервал все наши мечты и надежды. Я разочарованно выдохнула, но Скай не собирался сдаваться. Он сильнее сжал мою ладонь, уверенно взглянул на меня и потянул к лестнице, которая ведет в общежитие. Я ошарашенно последовала за ним, у меня не было выбора, и я не хотела останавливать его и вырывать руку. Сейчас я очень хочу быть с ним, хочу провести это время со Скаем, чтобы мы были только вдвоем, вместе, и Скай тоже хочет этого, и я, и мы проносимся по лестнице, переполненные энергией и желанием, поднимаемся к этажу первогодок и оказываемся в общежитии парней. Здесь я была лишь раз, перед отправкой в подземелье, в долину, но выглядит мужское общежитие так же, как наше, женское. Я оглядывала двери с именами, пока мы спешно шли вперед, а после остановились у двери с золотой табличкой, на которой голубыми буквами начертано «Скай». Хозяин комнаты отпер дверь, и мы вошли, и Скай тут же закрыл дверь на замок. Я оглядела комнату. Она довольно уютная, устроенная немного по-другому, чем моя или комнаты моих подруг. Кровать чуть побольше, чтобы даже высоким парням было удобно, иной цвет постельного белья, виднеющегося из-под покрывала. Окраска стен и пола немного отличается, форма окна другая, как и цвет штор, и атмосфера витает по комнате легкая, солнечная, непринужденная. Здесь очень светло и уютно. «Мне очень нравится твоя комната, Скай», — улыбнулась я, взглянув на солнечного мальчика. Он бросил на небольшую тумбу у кровати ключ, он звонко ударился о ночник и приземлился рядом, и подошел ближе, обнял меня, прижимая к себе, бережно и ласково, глубоко вдохнул и расслабленно выдохнул. Я обняла его в ответ, утыкаясь лицом в грудь. «И нам все равно, что уже начался урок, нам все равно, что после этого, второго урока есть еще 5. Мы наслаждаемся тишиной, мы наслаждаемся друг другом». Скай отстранился, я подняла на него взгляд ожидания. Он ласково провел пальцами по моей щеке, заправил прядь волос за ушко, а после тихо произнес: «Ты сегодня невероятно красива, Блум», и, приподняв мой подбородок, скользнул пальцами в волосы, гладя кожу головы и медленно, наслаждаясь каждым моментом, приблизился, почти касаясь своими губами моих губ, и ласково поцеловал, аккуратно, будто спрашивая, хочу ли я этого, нравится ли мне. Я ответила положительно, целуя так же коротко, а после наши губы слились в долгом поцелуе. В мой рот скользнул его язык, а в теле стало так горячо и приятно. Скай прижимал меня к себе, играясь с моим языком, лаская его, руки на моей талии, я чувствую его возбуждение, стянутое узкими джинсами. Скай повалил меня на кровать, нависая, но избавляться от одежды пока не спешил. Он изменился. Из милого и тихого мальчика он превратился в переполненного желанием зверя. Скай, разглядывая меня бешеными глазами, в которых играет огонь страсти, скользил руками то моей талии, подцепил майку и потянул наверх, откинул куда-то в сторону и припал к шее губами, судорожно цеплял неловкими пальцами застежку бархотки. Я оторвалась от расстегивания его рубашки и помогла ему снять надоедливую, но очень красивую вещь. Она благополучно отправилась к моей майке, туда же и рубашка Ская, которую я стянула с него, не желая церемониться с последними пуговицами, а после мой лифчик. Я хочу его. И пока губы Ская жарко выцеловывали мою грудь, язык скользил по шее и ключицам, я царапнула его рельефный живот и положила ладонь на натянутую ткань джинсов. Скай сжал зубы, тихо рыкнув, и я призывно начала ласкать его, полностью отдаваясь его поцелуем. Я чувствую, Скай не новичок, он не впервые обнимает обнаженную девушку, уже знает, как доставить прелестное удовольствие. Я выгнулась, сильнее сжимая ширинку Ская, когда зубы коснулись моего соска. Скай замер, задрожал, прерывисто выдыхая, и опустил на меня затуманенный возбуждением взгляд. Скай такой красивый, такой нежный, он как солнце может быть холодным и даже колюче-ледяным, как в середине зимы, или мягким и ласковым, как весной, обогревая продрогшую землю, или спокойным и немного одиноким, как осенью, когда дождливые тучи заслоняют его невероятную красоту и не дают теплу пробраться к замерзающей природе и спасти ее. Но на Магиксе нет времен года, на Магиксе всегда лето. Я сделаю так, чтобы ты всегда сиял, как летнее солнце, и обжигал своей страстью, прошептала я, не отрывая взгляда от голубых глаз Ская, и ласково провела ладонями по его крепкой обнаженной спине. Скользнула пальцами по талии и подцепила бляшку ремня. Медленно, растягивая удовольствие, сняла его, расстегнула ширинку, касаясь горячей возбужденной плоти под нижним бельем. А Скай тем временем удачно стягивал с меня джинсы, и, избавив и меня, и себя от ненужных вещей, вновь навис надо мной, действительно обжигая меня своей страстью, словно солнце в летний день, и запустил пальцы под трусики. Я задрожала, чувствуя, как он играет с моими половыми губами, обглаживает, а после опускается ниже. И когда пальцы уже были покрыты влагой, проник в меня, я вцепилась в его плечи, впиваясь ногтями, выгибаясь от движений пальцев внутри. Скай делает это мастерски и почти доводит меня до оргазма, не переставая целовать мою шею, а после скользнул языком в мой рот. Так горячо, я обвила руками его шею, чувствовала его возбуждение, которым он нетерпеливо трется о мое бедро. Он ласкает мой язык и проникает в меня третьим пальцем. Я с резким вздохом выгибаюсь, моя шея вновь полностью открыта для поцелуев Ская, и он принялся исследовать ее своими мягкими губами и продолжал двигать пальцами. «Скай», – прошептала я, сжимая его волосы. Солнечный мальчик взглянул на меня, тяжело дыша, он тоже не может больше сдерживаться. Он взял мою руку и опустил ладонь под резинку своих трусов, и я начала двигать ладонью по горячей плоти. Пальцы влажные от смазки, я смущаюсь. Он проник четырьмя пальцами, и я в немом стоне выгнулась, старалась не закрывать глаза, смотреть на сильно возбужденного Ская, видеть, как он сглатывает, стараясь сдерживаться. Мне чертовски хорошо. Я не сдержалась и стонала в его объятиях, цеплялась за подушку и одеяло, сжимала светлые уже спутанные волосы Ская, оттягивая их, видя, как он с наслаждением закатывает глаза от моих ласк, и сходила с ума от удовольствия, не замечая ничего вокруг. Как быстро. «Скай, Скай, Блум, я люблю тебя», — шептал Скай, вновь целуя мою шею. Я жадно обняла его ногами, притягивая к себе. Скай впился в мои губы с такой силой, будто там можно было отыскать желанную воду в такую невыносимую жару. Я со всем желанием, одолевающим меня, отвечала ему. Эти стоны, пот, страсть. Скай прижимается ко мне, вжимает в кровать, я царапаю его спину, выгибаясь. Всего лишь пальцы, он не пожелал перейти к чему-то более серьезному, но я все равно получаю невероятное наслаждение. Я знаю, он жаждет большего. Мы замерли, дрожа в объятиях друг друга, я со стоном закатила глаза, забывая о том, что нужно дышать. Перед глазами пустота, чертики танцуют. Быстро вожу ладонью по члену Ская, он сильно сжимает меня и, тяжело дыша, опускается мне на грудь, а я судорожно пытаюсь отдышаться, а после на тело наваливается желанное расслабление, и я ласково глажу расцарапанную спину Ская, а он обнимает меня, но уже не так сильно. Сейчас его прикосновения стали легкими и нежными, как лучи весеннего солнца. А сколько уже времени прошло? Скай, он приподнимается и смотрит на меня, всматривается в глаза. Блум, устало выдохнул он, почему ты позволила мне это сделать? Почему я позволила ему это сделать? Почему я позволила это сделать? Почему я позволила сделать? Почему я позволила? Почему я сделать это? Я ошарашенно расширила глаза и приподнялась. Скай поднялся, позволяя мне сесть. Я в ужасе схватилась за голову. Боже, что я наделала? Почему я позволила Скаю сделать это? Нет. Почему я согласилась пойти с ним? Почему я дала ему ложную надежду? Почему я изменила Линеру? Лин. Боже, Лин, нет, какая же я дура, я занималась сексом с другим, а Лин, я люблю Линера, люблю только его, почему же я была полностью согласна сделать это со Скаем, на меня что-то повлияло, но Скай не мог ничего сделать, не мог заставить меня, он бы никогда так не поступил, я верю ему, нет, я просто дура, и раздумывать тут нечего, Блум, осторожно произнес Скай, я что-то сделал не так, я отпустила измученные волосы и помотала головой, вздохнув, и принялась ожесточенно вытирать ладони салфетками, а после начала спешно одеваться. Скай натягивал одежду, ожидая моего ответа, часто поглядывая на меня. «Блум, прости, я», — начал Скай, не в силах больше терпеть эту напряженную атмосферу, но я прервала его, поднимаясь с кровати и надевая бархотку. «Ты не должен извиняться, ведь ты ни в чем не виноват», — я улыбнулась Скаю, правда натянута, и тут же спрятала лицо за волосами, начиная усиленно расчесывать их пальцами. От предложенной Скаем расчески я отказалась. «Но что тебя беспокоит?» — спросил Скай встревоженно. Он тоже закончил с одеждой, и только растрепанные волосы напоминали о произошедшем, о том, чем мы только что занимались, что мы пропустили практику огня. И Скай запнулся, взглянув на часы. «Зельеварение?» Я закусила губу и вновь помотала головой. «Лин, Лин, наверное, волнуется, меня не было на практике». Да еще и узнал, как я провалилась на контрольной по истории магии. А когда Брендон расскажет, что и на зельеварении я отсутствовала, Линер будет сильно беспокоиться. Но что, все хорошо, остановила я Ская, стараясь быть серьезней. Со мной все хорошо, я просто вспомнила кое-что важное. Я направилась к двери, не могу больше здесь оставаться. А по часам как раз сейчас начнется большой перерыв. И я сжала зубы, впилась ногтями в ладони. Почему? Почему я так поступила? Почему тогда в Магиксе я начала говорить такие странные вещи Диаспора, вместо того, чтобы атаковать? Почему я повела себя так, когда Лиен списывала на контрольной? Почему чувствую себя такой вымотанной? Почему меня вдруг потянуло к Скаю? Почему на эти 2 часа я забыла обо всем и даже о Линере? Спасибо, Скай, выдавила я спокойным ровным голосом, чтобы не волновать Иская, и тут же вышла в коридор, захлопнув за собой дверь, и поспешила к лестнице, чтобы Скай меня не догнал. Крутя в руках тетради, я думала, стоит ли вообще идти на оставшиеся занятия. Вроде бы и нужно, я и так очень много пропустила, но ощущать на себе эти удивленные и даже разочарованные взгляды, слышать разговоры о себе, неважно, хорошие или нет, натягивать улыбку, стараться быть приветливой со всеми, пытаться быть похожей на ведьм и ведьмаков, вливаться в их коллектив. Я не хочу, я устала, я будто лишняя здесь, сейчас я больше, чем когда-либо хочу вернуться в Гордению, там, где были такие интересные деньки, где не было ничего тяжелого, и было много веселья, когда убегаешь от очередного полицейского с яблоком во рту и мешком апельсинов, успевая еще и рожи неуклюжему мужику корчить, все это сейчас кажется сущими пустяками, я не была тогда настолько убитой, переживая самые ужасные моменты в детдоме. Эти переломные года, когда дети издевались, стараясь показаться сильнее и лучше, я считала, что когда сбегу, моя жизнь будет легкой и непринужденной, что я буду жить в счастье и спокойствии, и уже никто не будет издеваться надо мной. Да, надо мной не издеваются, со мной даже спокойно, наравне общаются, но моя жизнь не стала легче. С каждым днем в облачной башне я узнавала все больше о себе и магическом измерении, узнала от Рикс, об огненном драконе, о своей силе, о домино, о Дафне, о родных родителях. И все это я не успела обдумать. На меня тут же обрушилась битва Стрикс. И в надежде, что я наконец смогу переварить все, что свалилось информацией в мою голову, я начала второй триместр в этой школе. И все стало еще труднее. Жизнь с каждым днем становится только тяжелее. Это один из множества выводов, которые я сделала после шага в тот портал. По школе пронесся гонг. Из аудитории спешно выходят ученики и идут на полдник, а я стою в коридоре недалеко у стены и не могу завершить свои мысли. Они не перестают мучить меня. Я коснулась волос и опустила пару прядок на грудь, скрывая шею. Скай оставил пару засосов. Если бы я знала заклинание, снимающее эти пятна с кожи, на которые не действуют простые заклятия исцеления, я бы сейчас им воспользовалась. Не потому что хочу, чтобы Линер не увидел, а потому что не желаю видеть и чувствовать это на себе. Расскажу ли я Линеру? Да. Теперь я не смогу смотреть ему в глаза. Он всегда был честен со мной. Да, у него были женщины до меня, но сейчас, будучи в отношениях со мной, он никогда не позволял себе подобного. Подобного, что только что позволила себе я. Я пойму, если он не пожелает больше видеть меня, но мне будет чертовски больно. Но так мне и надо. Блум. Вдруг меня окликает Агнес. Я оборачиваюсь. Она подбежала ко мне и, отдышавшись, сказала: «Где ты была? На зельеварении тебя не было». «Более скажу», — криво улыбнулась я, — «меня не было и на практике огня». Агнес удивленно замерла. «Но почему? Ты никогда просто так не прогуливала уроки». Я пожала плечами. «И что мне ответить? Рассказать, как я замечательно провела эти 2 часа в компании Ская? Как мы сладко наслаждались друг другом? А какая разница, расскажу я или нет? А Скай, ты его не видела?» Продолжала задавать вопросы Агнес. «Или так и не вернулась? Не отвечает на мои звонки. Звучит так, словно я разрушитель всего», — горько хмыкнула я, осознавая правдивость своих слов. А Агнес была удивлена вновь, но сказать ничего не успела. «Не обращай внимания», — махнула я рукой, — «сегодня я несу саму ужаснейшую чепуху. Так что забудь. Скай, я думаю, вернется на занятия, а где Лин, я не знаю». Агнес облегченно выдохнула и улыбнулась мне. Я постаралась ответить ей такой же красивой улыбкой, но тут же возникшие воспоминания заставили меня скривиться и отвернуться. «Агнес, единственная, с кем я могу вот так легко общаться. Надеюсь, что наши отношения не будут испорчены моими отвратительными поступками. Мне нужно что-то делать с собой, как-то решать эту проблему с моим странным поведением. Оно появилось из ниоткуда, проявляет себя временами и вновь исчезает. В меня будто кто-то вселился и иногда говорит за меня, играет со мной и с моим окружением, с чувствами людей». Я глубоко вздохнула. Вдруг Агнес приобняла меня, я удивленно взглянула на подругу. Она ласково улыбается, касается своей головой моей. «Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» Я отвела взгляд, сжав губы. «Я не знаю, Агн», — пробормотала я. «Я какая-то странная в последнее время». Мы направились к лестнице, в столовую. Я бы сейчас не отказалась от хорошего плотного обеда, чтобы восполнить силы. Они стремительно покидают меня, я слишком устаю. Но пока что только полдник, а яблоко и печенье, или булочки, или апельсина, а может и банана мне определенно не хватит. Не могу же я просить еду у Агнес. Расскажи мне об этом. Я постараюсь тебе помочь, — с улыбкой сказала подруга, пока мы спускались по лестнице. Большую часть пути мы провели в молчании. Агн дала мне время подумать, не выпытывала чувства и мысли. И когда мы устроились за столом, только я хотела начать рассказ, с нетерпением ожидая еды, как на всю школу пронесся громкий голос нашей директрисы. «Ведьмы Блум, Агнес и Лин, ведьмак Скай, а также профессор Линер, прошу вас немедленно прийти в мой кабинет». Без лишних слов, никаких приветствий, коротко и по делу. И так и не поев, мы поднялись из-за стола и направились к Линше. «Наверное, мне все же не стоит рассказывать никому о том, что происходит со мной. Нужно самой со всем разобраться. Возможно, это просто паранойя. Эйлин», — позвала я дракона, который, как обычно, спокойно спит в своей обители, свернувшись большим клубком в медленно танцующем огне. «Эйлин». Он приподнял голову, открыл глаза и широко зевнул, непонимающе глядя на меня. «Что такое? Хочешь попросить совета, как извиниться перед Лин за такое отвратительное предательство? Или решила поговорить о том, что я испытал, когда ты совокуплялась с властителем солнца?» — язвительно заговорил дракон, хмурясь, и вновь уткнулся в лапы, стараясь заснуть. «Что? А что он чувствовал? А ты думала, я ничего не чувствовал? Услышал мои мысли Эллен и просто вспылил, резко поднимаясь на лапы, выгибая спину. Думала, что мне плевать на то, как его солнце соперничало с моим огнем, как пыталось уничтожить меня. Что? Чуть ли не вслух выпалила я шокированно. Неужели солнцеское такое, и оно так влияет на мой огонь? Разве солнце и огонь не схожи в своей силе? А то, прорычал раздраженный Эллен, вновь укладываясь спать. Думай, прежде чем заниматься интимом с кем-то кроме Линера. Эллен, выдохнула я опечаленно. Я чувствую себя еще хуже. Мне так хреново еще никогда не было. Я потеряна где-то во времени. Мне ужасно хочется вернуть все назад. Еще до того, как мы с Линером решили прогулять понедельник и поехать в Магикс, и все исправить. А Линер сейчас беспокоится о тебе, дополнил Лин спокойно. Нервно сказал, что его эмоции серьезно нестабильны. Я бы посоветовал тебе поговорить с ним как можно скорее, но ты не любишь, когда тебе дают советы и перечат, указывая, что хорошо, а что плохо. Ведь ты у нас всегда права, хмыкнул Эллен и закрыл глаза, задремав. Я всегда права, это неправда, я не всегда права, и не отказалась бы от совета и указа, что делать в такой ситуации. Но, неужели я такая, как сказал Эллен, такая отвратительная личность, которая рушит все? Я уничтожила чувство веры друзей в меня, я заставила любимого человека волноваться, и более того, я ему изменила. Да, я отвратительна, я мерзкая, я себя ненавижу, ненавижу, как никогда не ненавидела. Эллен прав, он всегда прав. Это я никогда не прислушивалась ни к нему, ни к друзьям, ни к Линеру и другим, кто всегда находился рядом со мной. Я хочу, я ничего не хочу. Нет, все-таки кое-чего я хочу. Я хочу исчезнуть. Стоя в кабинете Линши рядом с Агнес, я встретилась пустым взглядом со Скайм, который лучезарно мне улыбнулся. Его настроение прекрасно, он словно солнышко, озаряющее нас. Но я впервые не могу напитаться его счастьем и сама заулыбаться, мне впервые не хватает этого. И когда в кабинет вошел Линер и оповестил присутствующих словами «Простите, у меня были дела, я не смог прийти раньше», хотя и не опаздывал, я обернулась и встретилась с ним взглядом. Лин сначала замер, а после резко обнял меня. Я расширила глаза. Объятия Линера, такого любимого Линера, они теплые и успокаивающие, и они ни мне не становятся легче. Мне тяжело, до сих пор все так же тяжело. Нет, стало еще тяжелее, когда я увидела Ская и Лина. Вдруг Линер отстранился и шокированно оглядел меня. Я отвечала ему ничем не выражающим взглядом, стояла, даже не двигаясь. Он кинул взгляд на Ская, а после вновь на меня, и оскалился. Но что случилось? Что заставило его разозлиться? А, он, наверное, обнаружил засосы Ская у меня на шее и плечах. Что это значит? Прорычал Линер, откидывая мои волосы с плеча. Я проследила за его быстрым движением руки, а после вновь взглянула на него. Думала, смотреть на Линера будет тяжело. Нет, потому что мне и без взгляда чертовски тяжело. На моем лице показалась эмоция грусти. Я чувствую, как она заставляет мои губы сжиматься. «Почему от тебя пахнет этим ублюдком?» Прокричал Лин, указывая на Ская. Солнечный ведьмак дернулся от резкого выкрика, а я покосилась на него и вновь взглянула на Линера. Не сдержалась, отвела взор, и на шее его засосы. Блум. Голос Линера отражался в моем сознании слишком громко, я вздрогнула. Я же не могу рассказать все, находясь в кабинете Линши. Даже если она наша подруга, она все-таки директриса школы, и Агнес здесь. Хотя они все заслуживают узнать суть произошедшего. И я коротко ответила, настолько коротко, что даже Эллена перекосила, хотя он, казалось, спал. Мы занимались сексом вместо практики огня и зельеварения. Линер был поражен, хотя и так, без моих слов знал истину. Агнес шокированно отступила назад, прикрыв рот ладошкой. Скай коротко улыбнулся, отведя неоднозначный взгляд в сторону. А Линша, похоже, была тоже не менее удивлена происходящим в ее кабинете, но молчала. «Блум», — проронил Лин. Он был растерян. «Я думала, он сейчас будет биться со Скайм». Но сражение не последовало. «Но почему ты так поступила?» Линер очень расстроен, и я больше не могу смотреть на него. Мне стыдно, но простого извинения недостаточно. Я даже не знаю, как извиниться. Мне кажется, что за это нельзя простить. Поэтому я молчала, еще раз доказывая то, что я самая настоящая дура. «Блум», — повторил Лин, желая услышать от меня хотя бы что-нибудь. пожалуйста. Все, хватит устраивать в моем кабинете драмы», – недовольно произнесла Линша, резко поднявшись из кресла, и ударила ладонями о стол. «Мы вздрогнули и обернулись. Я позвала вас, чтобы сообщить кое-что очень важное, а не для просмотра выяснения отношений. Вы ученики и профессор Облачной башни, а не сказители-актеры. Простите», – произнес Лин скорее на автомате и подошел ближе к столу. «Он чертовски подавлен, а я не знаю, как все это исправить». Линша села в кресло и глубоко вздохнула. «Я хотела сообщить вам, что третья часть кодекса была похищена», — серьезно сказала Линша, сложив пальцы в замок, проницательно глядя на нас. «Как?» — выпалил Агнес, сжимая пальцами высокую спинку стула. «Когда?» — Пикси сообщили о происшествии в Фарагонде в воскресенье. «И в понедельник она, я и директор Саладин собрались у нее в школе, чтобы обговорить ситуацию. Мы решили никому не рассказывать о случившемся», — говорила Линша. Я старалась вникнуть в ее слова. Агнес задумалась. «Мне показалось странным, что Диаспора якобы выгуливала стольких монстров тогда ночью, почему-то вспомнила об этом Агн. И если поселение Пикси было спрятано где-то в волшебном лесу, Диаспора с помощью тысячи дегтярных тварей попросту искала его». Линша кивнула. «Верно, я тоже посчитала это необычным. Но почему бы нам не рассказать все остальным профессорам и ученикам?» – предложил Скай. Линша помотала головой. «Пока мы можем скрывать всю информацию, лучше делать это», – серьезно произнесла она. «Феи, ведьмы и даже специалисты, узнав о том, что в школе спрятан некий опасный волшебный артефакт, могут неосознанно попытаться его найти, или же осознанно, чтобы защитить, перепрятать в место получше или же уничтожить для того, чтобы он не попал в руки опасного врага. А если же ученики узнают об истинной силе нашего противника, то будут не в состоянии противостоять ему, то есть лорду Даркару. Иногда неведение может помочь. Риннель говорила нам, что избавившись от неизвестности, что изучив то, чего мы боимся, и просто узнав об этом больше, мы избавляемся от большей части страха. Но здесь, действительно ли стоит сохранять неведение, вырвалось у меня. Линша подняла на меня взгляд. Возможно, стоит рассказать. Наши ведьмы и ведьмаки очень умны, они не станут совершать таких поступков. Напротив, узнав о возможной опасности, они станут более бдительными. Линша задумалась. В твоих словах есть правда, но вряд ли это можно отнести к новеньким первокурсникам, сказала Линша. Я подумаю над этим. Но сейчас нам нужно скооперироваться, проницательно взглянула на нас директриса. Даркар начал действовать очень спешно и, возможно, уже сегодня он совершит нападение на Облачную башню. Только наша часть кодекса осталась нетронутой. Будьте очень внимательны и осторожны. Если что-то произойдет, немедленно сообщите мне. Мы сделаем все, чтобы не позволить ему забрать кодекс, уверенно произнес Скай. Агнес кивнула, глубоко вздыхая. Она немного нервничает. Да, кивнул Линер, стоящий совсем рядом со мной. Я коротко взглянула на него и перевела взгляд на Линшу. Она смотрела прямо на меня, ожидая моего ответа. Я замешкалась. Не могу ответить, язык путается, как и мысли в голове, и перед глазами все плывет. Я открыла рот, губы задрожали, руки сжались в кулаках, и вновь захлопнула. Скай и Агн обернулись на меня. Лин перевел на меня взгляд, а я молчала, завороженно глядя на Линшу. «А что мне нужно было ответить?» «Блум, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Линша немного взволнованно. Я прерывисто вздохнула. «Нет, нет, я замотала головой, испуганно отступая назад. Меня вдруг начала бить сильная дрожь, стало так холодно в душе. Я не...» — запиналась я на каждом слове. И так ничего и не смогла сказать, убегая из кабинета. Ноги сами меня унесли. Я не знаю почему. Будто тело мне не подчиняется. Я сама не своя. Что происходит? Глава 54. Игра иллюзий. Я бездумно бежала по коридору и вдруг натолкнулась на кого-то. И этот кто-то тихо ойкнул и подхватил меня, прижимая к себе, спасая от болезненного падения. И я будто очнулась. Но дрожь и сильный испуг чего-то неизвестного оставались. Я отстранилась и вгляделась в лицо этого человека. На меня смотрел профессор Авалон.